внезапно святые сменились в раю, на зачистку светили, забрали в армию, забрали в армию, забрали в армию, забрали в армию. Сегодня мой враг, мы в прощальных объятиях стоим на краю, ведь друг в друга стрелять нас забрали в армию, забрали в армию, забрали в армию, забрали в армию. Мост на победу над слабым бросают гад.